эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. В виртуальной студии находятся Елена Левина, ведущая сегодняшнего эфира, и наш гость, сказитель Александр Жарков. Здравия тебе, Александр! Приветствую всех! Еще раз всех вас рад слышать! Тема сегодняшнего эфира – «Как взрастить правильные привычки». Сегодня в эфире мы раскроем важные темы из разных сфер жизни и расскажем, как развивать привычки, построить команду единомышленников, раскрыть свои способности, жить по совести, как начать действовать, а не ждать. Вы обретете понимание, как привычки влияют на здоровье и все сферы жизни. Обо всем об этом нам сегодня расскажет Александр Жарков, целитель, парапсихолог, ясновидящий. Александр – частый гость на Народном славянском радио. Но, возможно, кто-то из слушателей не смотрел предыдущие передачи, поэтому, Александр, я предлагаю тебе вкратце рассказать о себе. Да, благодарю еще раз. Я целитель, парапсихолог, ясновидящий. Уже долгое время занимаюсь восстановлением культурной традиции народа. Так получилось, что занимаюсь развитием своих способностей, делюсь знаниями. Я изучаю буквицу, стараюсь делиться, преподавать, обучать. Лечу, обладаю диагностикой, дистанционное видение органов. Могу посмотреть энергетику, откорректировать. Я основатель авторских курсов «Открой свое предназначение», которая помогает открыть предназначение, в том числе и проводил эфиры на Народном славянском радио авторского курса «Люди света» по внутренней концепции мировоззрения и такому направлению, как «Мастер света» по открытию тонких способностей, ясновидения, яснослышания, ясночувствования, яснознания, ясновкус. Развиваю всячески, я считаю, что наша задача развивать свои первичные способности, максимально повышать себя как асы, как мастера, как творцы, для того, чтобы у нас был крепкий народ, делиться, передавать знания, навыки. Для этого нужно много трудиться. Посему я такой как ищущий, и сегодня я хочу презентовать еще одно изыскание. Я периодически на эфирах Народного славянского радио делюсь своими изысканиями, поскольку, ну, во-первых, мне самому это интересно, во-вторых, моя задача побудить вас к чему-то, то есть каким-то действием, к осознаниям, к какому-то движению, каким-то, возможно, переосмыслением. Надеюсь, мне это получится. И поэтому сегодня будет еще очередное изыскание, которое хотелось бы потом уже во второй части эфира послушать ваши, ну, комментарии, реплики, насколько это мне удалось, интересно ли это вам. Поскольку данное изыскание, оно породило как квинтэссенцию всех-всех моих предыдущих изысканий, поэтому я вкратце обобщу все эти, уже там, не знаю, сколько, 50 или сколько это там у нас эфиров было, ну, много, в общем, и объясню, почему это настолько важно для нас на сегодняшний день. Ну, вот как-то так, если вкратце. Благодарю тебя, Александр. Ну, и мы можем перейти к основной теме сегодняшней передачи. Как же нам взрастить правильные привычки? Вот, пожалуйста, Александр, мы знаем, что такое вредные привычки, да, которые нам очень мешают жить. И всем, наверное, очень хочется именно взрастить правильные привычки. Я передаю тебе микрофон. Пожалуйста, начинай. Да. Почему именно так очень важно эту тему я подал? Расскажу предысторию, которая меня задела и начала задавать эту тему. Почему же вот вообще тема привычек, она важна? Когда уже после определенного количества эфиров, которые были проведены, и людей, которые прошли курсы «Открой свое предназначение», и у людей начались открываться способности. Я очень много рассказывал про энергию рода, если помните. Кто не помнит, может послушать записи на Родном Славянском радио. Ко мне начали обращаться люди с трактовкой рода, потому что я могу путешествовать по разным мирам Нави и Славе и так далее. И определенную характеристику, когда я начал давать, я понял, что очень интересная тенденция. Одни люди проходят один и тот же материал, и у них открываются способности, ну, какие-то, а каких-то нет. Ну, я как бы дал себе способность, подсказочку о том, что, ну, скорее всего, это энергия рода. Когда начали люди работать с родом, используя молитвенные техники, осознание, аффирмации, восстановление родового древа, я понял, что в том числе у нас есть карма, и об этом рассказывал на эфире про карму, как отработать карму рода. И тоже понял, что, ну, наверное, потому что блокируется карма. И когда мы начали это дальше развивать, и тоже заметил, что у одних людей, достаточно много работающих над собой, там, использующие техники, практики, посещающие места силы, а я вожу по сакральным местам силы туры и по Украине. И у меня, ну, было очень интересное осознание, когда у людей открывались способности, кто-то начинал лечить, у кого-то начинали вспоминаться прошлые жизни, а у других нет. И хотя уже достаточно много информации сделано, они на качественном, хорошем уровне, но некоторые люди проваливаются. Дальше это меня сподвигло на изучение понимания следующего. Я проводил эфир по поводу именно речения, по поводу детского и взрослого статуса, о том, что наше сознание, ну, к сожалению, находится в детском статусе большинства, потому что у нас, во-первых, поврежденная матрица сознания, мы используем не образное мышление первичной буквицы, на котором общались наши предки, язык Творца, Абсолюта. И, к сожалению, у нас образное мышление, оно, ну, в атрофированном таком формате, и у нас, естественно, ложная идентичность, и мы видим мир искаженный, не видящий этих энергий, уровней и так далее. Когда я пытаюсь объяснить людям, ну, вот тот мир, который я вижу, я не говорю, что я там далеко прошел, но вот я недавно проводил, у меня есть эфир, 17 типов видения, которыми я обладаю, я описал их так или иначе, как смог. И я понял, что, ну, действительно просто видеть это, ну, недостаточно, нужно максимально расширять свои знания, понимание мира. Это можно делать только тогда, когда все разные другие люди раскрывают эти способности и со своим уровнем интеллекта, со своими познаниями, со своими наработками, генетическим материалом, памятью и так далее, ну, будут делиться этим знанием. И таким образом можно эволюционировать. Когда я это понял, я в свое время провел на Народном Славянском радио эфир по самоисцелению, то есть как законы самоисцеления, и провел эфир «Ошибки работы с энергетическими практиками, ошибки нахождения на местах силы». В том числе мне было очень интересно, потому что у некоторых людей, которых я лечу от разных заболеваний, есть понятие «быстрое исцеление». Есть медленное исцеление, кто-то быстрее выполняет рекомендации, кто-то медленнее выполняет рекомендации. Ну, естественно, у кого-то эти процессы происходят быстрее, медленнее. И это меня сподвигло на то, что все-таки вопрос не только в генетике. Поскольку кто-то работал с родом, кто-то не работал с родом, кто-то включался с кармой, кто-то не включался с кармой, кто-то работал с энергетикой. И когда я начал сопоставлять все эти идеи, у меня в свое время открылось понимание, и я проводил еще одно изыскание по поводу ярги, так называемым древним славянским символом, техникам. У меня открылось видение свастических элементов, и я начал изучать свастические элементы, которые есть, которые появляются в пространстве, и славянские руны. И вот эти все элементы меня сподвигли на одну интересную вещь. Я думаю, ну хорошо, если это так, если... Вот мы оперируем знаниями, и все прекрасно понимают, и я уже думаю, огромное количество людей на Народном Славянском радио говорит о правильных вещах, о нравственных поступках. И достаточно, ну, многие слушатели, более чем уверен, понимают, что мы хотим перемен, мы хотим жизни, ну, по крайней мере, большинство, каких-то здравомыслий, объединения, способностей, чтобы система паразитическая там ушла, там, ну, и так далее, и тому подобное, потому что не надо никому, наверное, объяснять по поводу там жестокости, насилия, определенных всех этих процессов, которые сейчас происходят. Ну, это просто очевидные вещи паразитической системы, которая проявлена здесь. И когда начинаются эти вещи по поводу воспринимать, я задумался, ну хорошо, тогда начну я анализировать, как жили наши предки. Я начал вспоминать свои прошлые жизни и начал детально их проматывать с пониманием той, как я там жил там, в той же Гипербореи, там, Дарии, в разных уголках Тартарии. И мне сподвигло одну интересную вещь. Когда я начал изучать богатырей, так называемых витязей, а уже потом я изучал так называемых на территории Украины есть такие казаки-характерники, или которые тоже обладали теми или иными свойствами, я понял, что это тот уровень, который был ранее более доступным до потопное время. Там, мы сейчас говорим не о последних потопах, мы сейчас говорим о падении наших двух лун. И те наши предки, они имели определенный уровень развития, который позволял им обладать теми или иными способностями, теми знаниями и навыками. И вот так получилось, что я основал группу своих учеников, первых целителей, которые я сейчас подготавливаю, с которыми я работаю, которым я пытаюсь открыть видение. И на первой группе учеников, когда я начал работать, я начал детально изучать их энергетическую структуру. И заметил одну интересную тенденцию, которая меня очень сильно удивила. Я наложил проекцию их родовой системы, их кармы, их работы чакральной системы, тонких тел, все остальное. И заметил уровень их эволюции. То есть, как вот проходит уровень осознания, ежедневная их трансформация, изменения. Мне это сподвигло. То есть, когда люди находятся на лекциях, на тренингах, на семинарах, они находятся в поле мастера, они накачиваются, они вот слушают Народное славянское радио, говорят, все, классно, правильный сказитель, он молодец. У него там секунда наработалась, там какая-то нейронная связь, аксонно-дендритовые пары там что-то выросли в голове, пошло, поехало, человек заряжен, вышел, пошел на работу, и у него все это закончилось. Если он не выработал привычку и не вошло оно в подсознание. И об этом я рассказывал на предыдущих эфирах, и об этом я выработал эту концепцию, я понимаю, и другие люди понимают. То есть вначале это энергетика, опять же, и эгрегоры Народного славянского радио, и эгрегор здравомыслящего человека «Жить по совести», и эгрегор непосредственно того же там сказителя. И эти вещи, они зависят от потенциала, кого хватает заряда, тот человек может зарядить, и там человек может вдохновиться. У кого-то больше так получается, у кого-то меньше. Сейчас это не имеет значения. Но мы же говорим о построении единого целого здравомыслящего общества. У нас это пока что, к сожалению, не получается. Вроде мы все вещи говорим, для чего делать такие проекты. Для того, чтобы поддержать, как говорится, и воссоздать нашу родину, которая единая, которая была вообще на всей планете. И люди жили и воспринимали. Я воспринимаю себя как непосредственно человеком планеты Земля, а не там какие-то территориальные ценности, которые там нам сейчас попытаются навязать. И вот когда я это понял, я начал задумываться, так, стоп, а какой же была система образования вот в тех наших предков, которые есть? И я в свое время начинал вспоминать систему, которая у нас сейчас частично там сохранилась, это заповеди предков наших, богов, там заповедь бога рода, Рамхата и так далее, и так далее. Я их не хочу сейчас перечислять, потому что об этом уже делали другие сказители в других эфирах. В принципе, это не есть зачем быть черно-белой копией цветного оригинала. Поэтому ходите, слушайте на Народном славянском радио, вся эта информация есть. Но когда я это понял, я понял, что оказывается, и наша генетика, слава богу, сейчас уже современные ученые уже доказали, что у нас не только гены там и какие-то внутренние структуры находятся, у нас находятся слова и образы. И эти слова и образы открывают огромное количество блоков памяти, что учит нам древнеславянская буквица, которую изучая, нужно понимать и расширять наши способности. И я сделал простой тест. Я спросил 100 человек, людей, которые так или иначе просто со мной взаимодействуют, и потом 100 человек, которые считаются тренерами, мастерами, какими-то специалистами своего там дела, так или иначе. Очень такой простой, примитивный вопрос, возможно, он как для кого-то банальный, для кого-то не банальный. Просто обычной разговорной форме, это не в лоб, конечно, а так просто в разговорной форме, ненавязчиво, Что для тебя вот нравственное качество? Вот, какие ценности ты хочешь общества? Вообще, какой ты выбор уж делаешь в жизни? И какое у тебя поведение, поступки? Вот как ты себе видишь эту жизнь? И меня удивило то, что вот многие говорят о том, что нужно выходить из зоны комфорта, там, меняться и все остальное. Но многие настолько сильно находятся в своей ложной идентичности из-за своего детского статуса. И как мы уже говорили в предыдущем эфире, только человек, который прошел именно лечение, который создал, который проработал роды, который представил себе единой ячейкой в роду, который начал осознавать себя, работать и на всех уровнях взаимодействовать, очищая фантомную энергию, проводя традиции, празднуя светодни, находясь на местах силы, почитая, пытаясь восстановить знания наших предков и интегрировать современный наш мир, который у нас сейчас есть. И это и есть та эволюция, которая поможет жить по совести и в благости. И я был очень сильно удивлен от того, что, ну вот представьте, да, 100 человек и 100 человек. Одни те, которые, ну, условно, просто нуждаются в чем-то, ну там какой-то совет, у человека там либо что-то болит, либо вопросы в личной жизни, либо проблемы с финансами, либо там энергетика, там какая-нибудь астральная сущность, ее надо там почистить, убрать там и так далее. И эти люди, и те люди отвечали, и процесс вхождения в осознание у человека путем взаимодействия был очень быстрый. Причем иногда некоторые люди, которые позиционируют себя там, ну, достаточно известными тренерами, мастерами, они там специалисты своего дела, но на ответы на эти простые вопросы они не смогли сказать. Ну или просто такими общими фразами. И те люди, которые сказали, да, которые не занимались или не системно занимались, у них способность включения была очень быстрая. А что я имею в виду под словом «включение»? Они очень быстро начали осознавать себя, они очень быстро начали понимать свое предназначение, они очень быстро начали осознавать свои ошибки, откорректировать их и так далее и тому подобное. И я понял, что вопрос-то не в том количестве знаний, которые мы знаем, или количество книг, которые мы пройдем, или количество эфиров, которые мы прослушаем, или книг и тренингов. Это все, конечно, очень хорошо. Безусловно, это важно. Но оказывается, есть качества, которые активизируют в нас эти внутренние структуры, которые активизируют в нас эти блоки памяти, которые в ближайшее время могут просто дать нам невероятный результат. Я в свое время, я очень уважаю покойного Николая Викторовича Левашова, сварга пречистой его душе, и когда я смотрел по поводу перестройки мозга, которую он делал, в том числе, и я анализировал, и я обладаю тоже определенными способностями и пониманием по поводу этого. Я сейчас не хочу это комментировать, я хочу просто вам передать суть, какую есть. Он очень важно рассказывал по теме нравственных качеств и взращивания. И этих качеств, которые есть и у человека, так в том числе и у остальных других, которые в свое время рассказывал и Петр Горяев, и рассказывал и Задорнов, и Данилов, ну, очень многие, то есть я не буду сейчас перечислять, я думаю, все вы их знаете, я сторонник там очень много здравомыслящих людей, я стараюсь и смотреть, и читать, и огромное количество литературы, которые в том числе представлены сказители на Народном славянского радио, которые я тоже слушаю. И вот это все сводилось к тому, что открытие способностей, которые есть, оно связано непосредственно на те базовые качества нравственного характера, которые есть. То есть банально, без этих качеств ты не можешь включить совесть, ты не можешь включить способности, ты не можешь включить внутреннюю мотивацию. И если помните, я проводил эфир, кто не помнит, можете послушать в записи «Наука к психологии». Это древняя наука славянская о духе, буквица «кси». И непосредственно, то есть как пробудить дух, как заставить себе появить, активизировать свою волю. То есть получается, если у нас не будет этих нравственных качеств, мы не можем управлять своим духом. И это мне надоумило, ну, на такую вообще вот концепцию, которую я вам сейчас хочу рассказать. Она, ну, очень простая, понятное дело, что ее можно рассказывать очень долго. Ну, давайте просто быстренько переберемся, чтобы нам хватило эфира. Естественно, в наше время сейчас все это понимают. В реалии современного общества часто притупляют чувство совести, сострадания, уважения к другим людям, и человек, который обычно добр к другим, а также пониманием относится к чужим недостаткам, может в какой-то ситуации показать себя с другой стороны. Ну, это и зависит от индивидуальных особенностей каждого человека, его способности усилием воли вырабатывать в себе определенные навыки, держать себя в руках или соблюдать принципы. Ну, в общем, давайте разберем, какие у нас есть способы развития нравственных качеств. Я сразу перейду к этой тематике, а потом мы будем разбирать, какие качества и за какие способности не дают. Ну, все мы знаем чтение классической литературы. При общении практически всем я заметил, и тех, кого я спрашивал, тех 100 и тех 100 человек, те, которые включались, быстрее чувствовали энергетику, у них были осознания, вспоминания прошлых жизней, соединение с родом, видение, осознанное сновидение. У них у всех, они так или иначе, что-то дочитали, либо в детстве, или что-то читают, ну, там, сейчас. То есть, когда человек читает много классики, у него богатый словарный запас, то бишь активизируются эти внутренние структуры, буквицы, о которых мы говорили. Да, может, она еще ложная идентичность, и может, человек вообще не знает, что такое буквица. Но у него вот эти вот сакральные образные нюансы, они открываются. Вот эти горизонтальные связи в мозгу, они открывают и расширяют понимание. Поэтому человек может лаконично и грамотно выражать свои мысли. Кроме того, произведения, мы очень часто читали для галочки, ну а если человек осознанно читает, когда доходит до результата, это совсем другой эффект. И поэтому меня удивило то, что, ну, как-то я задавал вопрос, слушай, а вот я его начинал сканировать, начинал просматривать этих людей энергетически, и люди, да, подтверждали, я там, да, книжки читаю, да, смотрю, да, там то-то, то-то, то-то делаю, у меня там хобби вот такое. И интересно то, что в наше время герои произведений ведут себя так, а не иначе. То есть мы возвращаемся в те времена и начинаем вникать в истинное понятие любви, чести, совести. А вы помните, что читать — это считывать информацию совместно с автором. А главное, нужно считывать либо духовную литературу, либо таких мастеров, которые... У нас же сейчас очень много билетристики, очень много книг по продажам, очень много книг, там, как стать крутым там, бизнесменом и так далее. То есть бизнесменом, без нос. Ну, и тем не менее, вот те классические книги, которые уносят тех мастеров, они помогают открыть нам то внутреннее состояние. Ну, я думаю, хорошо, ладно. Если это есть, то я начался настраиваться. Думаю, ну вот есть у нас прообразы богатырей. Когда я изучал образы тех из них богатырей, витязей, которые есть, я сканировал, ходил в медитацию, просматривал их жизни, их подвиги. Все очень интересно за тех, кто хочет посмотреть прошлое не в кинотеатре, а в реале. Посадитесь в медитацию вообще, вы поймете, что это классно. И их нравственное качество, это был тот именно прообраз, который помогал активизировать те или иные способности. Потом я вернулся к той же волновой генетике Петра Горяева, которая была, и он подтверждал то же самое. Опять же, то же самое говорит Левашов, опять же, то же самое говорит остальные куча народа. И я начал задумываться, хорошо, ну ладно, пойдем дальше. С книгами понятно, плюс-минус. Но есть еще тренинги. Ну ладно, книги, современное обилие литературы, информации по разным тематикам. Вы знаете, что большинство сейчас у нас даже не книги читают, а в интернете. Ну, статьи, это нормально. На самом деле не так просто среди низкопробных романов всяких всего остального, там астрологов, психологов, экстрасенсов, найти что-то стоящее. Дело не в том, что книги плохие, но вы же не забывайте, что у нас сейчас реклама, там блымы, какие-то там выпадающие менюшки, они же блокируют наше мировосприятие. И в большинстве случаев люди не зацикливаются на понимании нравственных качеств каких-то. Зачем вообще это надо? Нам нужно получить информацию и активно ее использовать. Хорошо. И мы переходим к следующему пониманию. То есть, если у нас есть большое количество информации, человек, который получает информацию, он не всегда отслеживает те образы, которые дает, ну, как меняется его личность. Он берет просто какое-то качество, и он получает. Я узнал там, как продавать, как покупать, как какой-то там закрыть вопрос. Но, тем не менее, он не работает, он не только пополняет свой багаж знаний, он осознает имеющиеся проблемы, которые был у него запрос. Но он же не понимает, что эти имеющиеся проблемы являются частью его личности. И вот тут получается, у нас сейчас появляется следующая тенденция развития этих качеств. Это тренинги. Ну, опять же, в том числе, когда мы говорим о тренингах, мы можем сказать, и даже этот эфир, который мы сейчас проводим, по части это тоже маленький тренинг, Большинство из нас ориентировано на среднестатистическую информацию, ну и у каждого есть какой-то запрос. Кому-то резонировало сейчас послушать этот эфир и слушать, возможно, его в записи, и он тоже будет работать, потому что моя задача вас включить в понимание развития нравственных качеств вас. Потому что вам надо, что-то вас зацепило, где-то же у вас есть какие-то понимания, какой-то ключа, пазла вам не хватает для того, чтобы вас включило развить способности, выйти на уровень новой осознанности, открыть свои парапсихологические вещи, вспомнить свои прошлые жизни, соединить этот пазл, вспомнить вообще, почему я предназначение не могу свое найти и так далее и тому подобное. И этот ключ, оказывается, является в формуле этих качеств. Вы заметьте, очень много тренингов, которые сейчас, они очень часто, кто-то учит там идти по головам, завоевывать новые ступени карьерной лестницы и так далее. Ну или действительно опыт специалиста может помочь слушателю значительно упростить свою жизнь благодаря возможностям развития нравственных качеств. Это правда. Ну вы, допустим, начинаете равняться, да неважно, на сказителя, на меня или там на кого-нибудь еще, там на ведущую. Это ну, нормально. Вот я очень многих людей знаю, которые говорят, вот там Алексей Орлов молодец, классный. Я говорю, вот супер. А дальше что? То есть человек просто говорит, вот сейчас Алексей Орлов придет и все порешает. И я знаю кучу народу, которая так говорит. Ну вот просто, да, Алексею привет. Надеюсь, ему там сейчас тепло, когда его вспоминают. Но вопрос-то в чем? То, что люди, они просто ну, сонастраиваются, понимают, что он там молодец, но дальше не развивают те качества, которые соответствуют тому сказителю или образу и так далее. И вот у нас появляется следующее. Для развития качества очень часто люди используют понятие гуру. То есть все. То есть в данном случае в контексте представлено собой есть какие-то регалии. То есть человек понял, что у нас есть какой-то некий образ, так называемое конкретное божество, у которого есть определенные процессы, которым мы можем коснуться. И, потому что если мы говорим о книгах, но мы его просто читаем, книги нам не дают обратную связь. Да, на сборник ценной информации. А тут есть человек, на которого мы можем повзаимодействовать. И не только извлечь пользу, но и непосредственно есть какие-то инструменты, которые можно использовать. И в данном случае взаимодействие с гуру приходит не только разобраться с себя, наладить отношения там, в семье или еще какие-то вопросы, но и часто люди ходят заполнить проблемы нравственного воспитания. Потому что человек хочет стать, вот, типа, вот, быть причастным к чему-то. И это важно, это классно. Ну, то есть, типа, вот я знаю, что вот сейчас приду к этому на тренинг, и там будет все круто. То есть человек ну, вроде не понимает, или он идет, вроде там у нее есть эта проблема. Но он ее видит в концепции проблемы, а не в концепции целостности. Потому что мы сейчас поговорим о конах, которые есть, и станет все понятно. То есть, понятное дело, что есть базовые вещи, которые нам могут помочь развить нравственность. Это что это за вещи? Это очень просто. Организация благотворительной уборки, раз. Помощи там всякие, там, детским домам, приютам, пенсионерам, малообеспеченным. Ну, в принципе, все это понятно, но это же никакое отношение не имеет к развитию. Я знаю кучу народу, которые занимаются всевозможной такой деятельностью, но способности у них не развиваются. Мир не становится лучше, это капля в море. И ни о чем это не говорит. То есть, о чем говорит данный мой посыл? То есть на самом деле у людей могут быть разные представления о нравственных качествах, их проявлениях и развитии. В любом случае стоит честно ответить себе на вопрос, а что я могу сделать для того, чтобы стать более нравственным и осознанным? И когда мы это понимаем, мы переходим к одному интересному моменту. Ага, ну хорошо. То есть если есть такое понимание, то давайте немножечко разберемся, что же за нравственные качества вообще есть и как они... Ну, то есть мы немножечко уже это поняли. Но самое простое – это нравственное качество человека, это качество личности, приобретенное в результате жизнедеятельности. Это солидарность. И когда мы начинаем узнавать, то есть несвободимость к индивидууму, биологическим характеристикам людей, насыщенности социокультурным содержанием, очень часто люди говорят, о, я с тобой солидарен. Вот Народное славянское радио, я солидарен с этой информацией, потому что она мне там вибрирует. Ну, это хорошо, потому что человек там к этому прикоснулся. Но при этом он солидарен только на момент, когда он слушает Народное славянское радио, к примеру. Он не солидарен в быту, он не солидарен, он не превратил свою жизнь полностью. То есть он на работе один, с женой, с мужем, с детьми один, а тут он другой. Или там в компании друзей он говорит, ой, там типа ведическая традиция – это круто, там народные праздники – это круто. А дальше что? И тут получается интересный момент. Вот эта двойственность, о которой я говорил в предыдущих эфирах, она очень сильно расщепляет наше понимание. И наше ненаработанное качество уже блокирует наши способности. Поехали дальше. Уникальность. Ну, понятно, неповторимость, оригинальность внутреннего мира, отделение индивидуума, его независимость, невозможность отнести к тому или иному социальному, психологическому типу. Очень часто люди, большинство, я заметил, тех же богатырей, тех, которые старались, были нравственными командирами, управленцами, витязями, или теми же божествами, аватарами, которые приходили, наши предки, они пытались никого не копировать, они развивали свои навыки. У нас же, к сожалению, все пытаются на кого-то равняться, но никто не хочет понять и задавать себе вопрос, зачем я здесь, почему я здесь. И когда мы начинаем задавать вопрос простой, зачем и почему, какие же у меня есть лучшие качества, именно эти лучшие качества проявятся и дадут нас открытие наших способностей. Дальше. Трансцендентность. Готовность выйти за свои пределы. То есть постоянное самосовершенствование как способ бытия, вера в возможное развитие, преодоление внешних и внутренних преград на пути своей цели. Как следствие, незавершенность, противоречий и проблемность. Помните, я рассказывал, кто не помнит, я напомню по поводу базовых противоречий. Но с детства закладывается концепция нашей идентичности мира. То есть наши родители закладывают земные и небесные. То есть мы воспринимаем маму и папу. Если у нас есть искажение, мир искажается, соответственно. У нас идентичность мужской и женской энергии. Естественно, мы, если неправильно ее используем, то есть если вы мужчина, а вы на женской энергии, или вы женщина на мужской энергии, то весь мир, соответственно, идет по-другому. В том числе у нас точно так же мы можем понять, если у нас есть какие-то задачи земные, они должны параллельно входить с небесными. У вас у каждого есть земное предназначение, гуманоидное предназначение, планетарное предназначение, гуманоидное и вселенское. Каждый человек должен эти вещи понимать. И в рамках этого развитие качеств вам поможет понять. Ну и естественно, это последнее, это противоречие, это дуальность. Мир дуален, черное, белое и янь. Когда мы эти вещи понимаем, наша проблемность уходит. Потому что, к сожалению, большинство, когда воспринимают любую информацию, у них не хватает этих нравственных качеств для того, чтобы выходить за пределы. Он находится в программах эго, которые ему поставили. И а почему эти программы эго существуют? Да очень просто. Вот в буквице очень классно описаны каждые годы нашей жизни. Кто хочет, послушайте мои эфиры на Славянском радио. Послушайте эфиры Ивашка. Послушайте эфиры Ивана Царевича, других сказителей. Но они очень детально рассказывают каждый год буквицы, что дает. Какие пространственные программы скрываются и куда идти и что делать. А поскольку мы, к сожалению, наши родители неправильно нас воспитывали, не давали нам эти знания и понимания, у нас искажения, и мы потом доходим до этого, там, неважно, в 23, в 50 лет, и нам надо сейчас исправлять все то, что было 50 лет. И, естественно, у нас это проблемы закладывают и дают искажение распаковки нашего предназначения, энергетики, кармических узлов, связи с родом и так далее. И, естественно, как следствие детского статуса. Ну, и если мы это понимаем, то получается, вот эти нравственные качества, которые с детства нам преследуются и активизируются, они нам помогают раскрыть все эти уровни. Следующее – это целостность и субъективность. Это внутреннее единство с собой. И очень часто люди, к сожалению, не могут в любых ситуациях выработать жизненную ситуацию. Я когда анализировал древних наших мастеров, кудесников, древнее зодчество, они в любой ситуации, будь то война, не война, они поступали по совести. Это не просто красивое слово «по совести». Нет, на самом деле это подход, это целая концепция. То есть всегда быть стабильным. И нам наша задача развивать это. А человек очень часто благодаря нарушениям этих концепций теряется, и у него все сыпется. Активность и субъективность, умение изменять себя самого и в условиях своего существования, независимости окружающих условий, умение быть источником собственной активности и причиной поступков, признаний и ответственности за совершенные дела. Это то, что учит наша, в принципе, вера, Это то, что учит. Не нужно там на кого-то перекладывать, там молиться, давайте там вот сейчас кто-то придет, и все будет классно. Да нет, ни в коем случае. Накосячил, исправь. Если надо помощь, попроси подсказки, помогут, но все равно ты должен нести за это ответственность. И позиция не ждать кого-то, а активничать и сдать себе за цель развивать. Я очень часто слышу там, ой, классно, да, вот он там видящий, или у этого получается, это такой молодец. У всех наших предков было за цель развиваться и тренироваться каждый день. А мы находимся в дне сурка. Конечно, нам отвлекают, и мы меняем время на деньги на работе, нас отнимают время, энергия, эгрегоры, у нас отнимается все. Для чего? Для того, чтобы у нас не было нравственности, у нас не было нравственной стиля жизни. То есть основная взаимосвязь с окружающим миром, готовность относиться к другим людям как высшей ценности, равноценной собственной, а не как средство достижения цели. И это очень забавно, потому что вот нравственность, она сейчас пришла уже даже в такой банальный пример. Я сейчас скажу, и все, надеюсь, меня поймут. У нас сейчас общество разделилось на тех людей, которые ждут, как говорится, бананофикусных, те, которые приняли коктейли, когда они уйдут в мир иной, и те, которые приняли коктейли, ждут, когда уйдут в мир иной, те, которые не приняли коктейли. Какая же у нас нравственность открывается? То есть мы антагонисты, что одни, что другие. Нужно ни в коем случае не навязывать или там как-то жестко относиться к тем или иным вещам, а нужно строить свой мир. Наши предки, они никогда не там, навязывали войны какие-то, они просто строили свой мир. Они максимально строили и уважали. Ну, конечно, когда уже с войной шли, тогда они давали отпор. И дальше я заметил одну интересную вещь. Я начал смотреть и начал взаимодействовать с учениками, начал тестировать и давать им посылы, в том числе и некоторым делать перестройку мозга для открытия способностей. И тех, у кого были такие качества, у них открывались способности видения эфирных, астральных уровней, ментальных уровней, казуальных, ну и так другие типы видения. Что это за качества? Самодеятельность, интеллектуальное самосовершенствование, коммуникабельность, доброта, трудолюбие, честность, целеустремленность, ответственность, уважение, доверие, дисциплинированность, гуманность, милосердие, любознательность, объективность. Ну, это я сейчас самые основные. Понятное дело, их там гораздо больше. Но, тем не менее, то есть, когда были эти качества, у человека активизировалось желание взаимодействовать с родом, учиться, работать, эволюционировать, строить собственное дело, объединяться. То есть, я задумался, ну хорошо, если личное качество человека составляет внутреннее восприятие и внешнее проявление, то внешнее проявление включает все такие показатели. Врожденные или приобретенные? Ну, вот смотрите, мы должны четко понять, у нас может быть это генетика, а может быть, ну, мы приобретенные. Я задал себе вопрос, ну хорошо, вот из тех опрошенных людей, которые есть, потому что у нас есть еще качества такие, как привлекательные внешние данные, чувствуя, мы анализируем, будем ли мы развивать это, потому что оно нам подойдет или нет. Или способности и отчетливое понимание того. Знаете, мы смотрим на качество, и, ой, да я точно не выучу иностранный язык. Мы думаем, то есть у нас есть отождествление с тем или иным. Или когда мы эти вещи начинаем понимать, мы начинаем сталкиваться с одним интересным моментом. Когда человек пробует, начинает взаимодействовать, ну, как он это делает? То есть основные качества личности можно классифицировать очень просто. То есть всесторонняя оценка ситуации, отсутствие противоречивого восприятия информации. Те люди, которые имели это качество, они просто взяли, наработали тот или иной навык. Они брали, учились, изучали язык, новую информацию и так далее. Присущая любовь к людям, непредвзятое мышление, позитивная форма восприятия и мудрое суждение. Я дальше начал задаваться вопросом, и многие другие, я начал изучать каналы всех известных сказителей, которые есть и на Народном славянском радио, и всех альтернативных исследователей, которые ведут об альтернативной истории Земли и так далее.

То есть делите цель на подцели, когда готовите подобный сценарий достижения цели. То есть если вы хотите стать нравственным человеком, начните проявлять нравственность там, в семье, дома, с окружением, там, я не знаю, в обществе просто. А тут вы говорите, что вы нравственные, только вам на ногу наступят или еще что-нибудь сделают, сразу понесется. Возьмите на себя ответственность за свои деяния на пути к цели. То есть определите промежуточные результаты по цели. Ну и думайте о цели, не о средствах ее существования. Задавайте конкретный пункт назначения и идите. То есть я понимаю, что я наработаю качество целеустремленности, стрессоустойчивости, концентрации и так далее, и так далее. И создаваем образ будущего, где вы достигли цели и зафиксируем его. Вы помните, что искренне верите, что успех вам гарантирован. Если мы это формируем привычку 21 день, 40 дней оно входит в подсознание и 90 дней оно входит в внешний мир. Если внешний и внутренний мир вы соедините, то 144 дня, работая с вашим качеством, навыком, который вы формируете, у вас автоматически появляется привычка. То бишь, вы закрепите себе качество, которое есть. А на что это повлияет качество? Давайте немножечко вспомним коны нашей Вселенной. Ну, это очень просто. Первый кон. Что вверху, то внизу. Тонкий план, сугубо иерархичная структура и движение по духовному пути просветления дает право подниматься в более высокую мерность при условии набора чистоты. Подобная иерархичная структура должна быть и на Земле. Это все просто. Вы должны понять, что физический мир – это проявление тонкого плана. И тонкий план нам помогает. Потому что мы проявились с тонкого плана на физический. Мы в явном мире. Мы пришли с Нави или там, с Слави или кто откуда. Но самый важный момент, вы должны это четко понимать, что вы также влияете на тонкий план своими вибрациями, намерениями. И когда вы понимаете, развивая свои качества, вы влияете на тонкий план. Дальше следующий кон – это неравенство. Этот кон должен соблюдаться всеми людьми. Чем большими мы обладаешь достоинствами, тем больше правды ты имеешь. И наоборот, вы должны понять, что вы несете ответственность. Если вы развиваете качество, вы должны понять, что вы можете повлиять на большую часть. Вам дается возможности. Один за всех и все за одного. Очень простая формулировка. Это единственная формация для духовно развитых людей. То есть коллективизм. Кому это не нравится, но наши предки были всегда благодаря этому. Если вы хотите строить, так ищите людей таких же нравственных. По таким же качествам, смотрите, что они читают, думают. Ну не стесняйтесь написать им. Слышишь, у нас общее мировоззрение с тобой, давай объединяться. Или только это должно быть в рамках тех позиций и целей, которые есть. Не просто ты классный, давай там будем вместе общаться или там на губной гармошке играть. Нет, я вижу, что у тебя проект такой, у меня проект такой, давай сделаем вот это и пойдем туда-то, потому что так-то, так-то и так будет лучше. Человек, ага, то есть мы гармонично живем, развиваемся только при условиях, что рядом живут такие же духовно развитые самостоятельные люди, несущие ответственность за себя, своих родных, близких, ну на улице, стране, город, понятно, планета и так далее. Делай добро и получишь добро. В рамках этого кона правило причинно-следственной связи стоит первым, так как оно исключает наработку отрицательной кармы и отсутствие быстрому продвижению по духовному пути просветления. Добро, составляемое через совесть, есть благо. Ну, вообще, проще не придумаешь. Добро, сотворяемое через амбициозность, есть зло. И подлежит отработке через отрицательную карму. Карму или карму, как хотите. Там, я уже дальше об этом в предыдущих эфирах рассказывал. Далее. Как ты к людям, так и они к тебе. Как люди к тебе, так и ты к людям. Если люди к тебе с добром, отнесись к ним также. Если люди к тебе злом, обманом, порицанием твоего достоинства, чести, то ответ ты должен таким же образом. То есть ненаказанное зло рождает зло. И в ответ уже ты будешь держать за него несоблюдение перед коном Вселенной. Поэтому это не означает, что надо там так же врать. Это означает, что нужно давать определенный отпор в виде здравомыслия и формирования тех качеств, которые ты хочешь. Следующее, не навреди. Ну, тут все просто. Все противодействует, и производимое людьми должны быть адекватные действия. Никогда не нападайте, если даешь сдачу, будьте адекватны. Всегда действуйте произвольные людьми в тонком и плотном мире. Должно быть адекватное, все взаиморазмеренное, целесообразное. по праву выбора. У каждого человека есть свое право выбора. Поэтому это следующий закон, который каждый человек, живущий на Земле, имеет право выбора, на его право выбора никто не имеет права влиять. Люди, или в том числе и нелюди, влияющие на право выбора человека, подлежат наказанию вплоть до уничтожения. Поэтому к этим вещам нужно относиться достаточно серьезно. Двигайтесь по своему пути духовного просветления, основная задача, которой человек приходит на эту землю. Это повышение своей мерности или движение по своему пути духовного просветления. Не имеет значения, по какой уровень ты находишься, имеет значение, движешься ты или нет. Следующий код – последовательность. Все происходит уместность по порядку, два шага вперед, шаг назад. Ну, если вы эти вещи понимаете, то получается следующий момент. Когда огромное количество людей пытается объединиться или найти единомышленников и сформировать общество, начиная с себя, развивая качество нравственности, развивая работу с родом и всеми остальными вещами, вы должны понять очень простую вещь. Все происходит в уместном порядке высших сил для низших. То есть все синхронизировано. Кто вам мешает просить помощи, взаимодействия по запросу, чтобы вам те же ваши высшие наставники, кураторы помогли в этом, помогли привести людей, которые думают так же. И вам появится проект Народного славянского радио или других. Так помогите и вы проекту. Дайте благодарность, на которой существует Народное славянское радио. Помогите ребятам, не знаю, словом, делом. Вот ребята пишут, что сайт нужно там и так далее, и так далее. Ну так это не просто там посмотрите, ой, классно, да, ребята молодцы. Удосужьтесь, если у вас реально есть друг, через друга друг программист, так отправьте ему. Может, он не в теме, но может, это его возможность пробудиться через просто потому, что они начнут делать сайт или еще какие-то проекты, или журнал. Вы должны не просто воспринимать эту активность, а потому что если эта активность проявилась в вашем поле, это уже побуждение к действию. То есть надо задать вопрос, почему в вашем сознании, ваше сознание притянуло это? Значит, вам для чего-то это надо. Это не просто очередная рекламная активность. Это создатель несет ответственность за свое творение персонально. То есть, если у вас день сегодня персонально принес какую-то информацию, вы должны понять, что вы с этой информацией будете делать, куда вы ее взращиваете, как расти. Ну, вы имеете право выбора, понятное дело, как игроки. И шанс двигаться по духовному пути просветления, каждый за это несет ответственность. Поэтому вы должны четко понять, куда вы идете, кого вы идете, и с кем вы идете, и зачем вы идете. Поэтому надо понять, что не нужно ни на кого навязывать, нужно просто с любовью. Если у вас пути совпадают, хорошо. Если пути не совпадают, либо расходитесь, либо находите общие. Но объединились вы с людьми. Кто-то хочет, там, но он в разных городах находится. Он говорит, я могу вот это, вот, но не могу я к тебе приехать. Ты говоришь, нет, ты должен, ты обязан. Ну не должен, значит я могу по совести тебе помочь в этом. Вы просто поймите правильно, если вам ведет, не должно быть сопротивления, должно быть внутреннее состояние. И когда вы эти вещи будете понимать, у вас будет созидание, самосовершенствование, возрождение, и у вас появится внутреннее понимание, потому что у каждого те же потребности. Возродить рода, возродить истинные духовные ценности, возрождение коллективное духовное самосознание, непривитые множественные способности, умение вписывать в себя и свои творческие и потребности и окружающий мир. Вы что думаете, у остальных такого нету? Да у всех одинаковое. Поэтому ваша задача честно понять, что с целеустремленностью мы разобрались. Вы должны понять, ну уже сколько уже на Народном славянском радио куча сказителей, и я, и Алексей Орлов, и остальные, да еще куча народу, которые параллельно рассказывают об этом. Должна быть инициативность. Нацеленность человека на проявление какого-либо качества. Обычно предшествует началу волевого акта. Этим свойством обладают самостоятельные личности. Инициативность связана с самостоятельностью. То есть, если у вас нет инициативы, вы еще не самостоятельны, вы в детском статусе. Вы четко должны проидентифицировать себя. Вы хотите вырасти или нет? Если хотите вырастить, так действуйте. Даже может через простое действие вы реально можете наработать ваши качества. Помогайте к чему-то, что вам срезонировало. Взаимодействуйте, читайте, смотрите, общайтесь, улучшайте, стройте что-то, артели, я не знаю, объединяйтесь. Ну, естественно, следующее – это самостоятельность. Это добровольная, активная установка человека принимать решения согласно своим принципам и убеждениям. И тогда получается, когда человек самостоятельно, не надо никому навязывать, человек сам будет просто делать в рамках этого, ему не надо управлять. Это управленческая система ни к чему хорошему не приводит. Только порождает богатых, которые объединяются в маленькую кучку, управляют. Вы знаете, да, у нас в организме по такому же принципу, если какое-то маленькое количество клеточек начинает объединяться и вырождать весь организм, это называется онкологией, и это надо вырезать. Ни к чему хорошему не происходит. Коллективная работа должна быть в рамках ненавреждения целостной работы организма. То есть, если вы объединились во благо, а не во благо паразитизма, тогда, пожалуйста, тогда ваши деяния должны показывать ваши стремления. А если у вас нет деяний, которые показывают ваши стремления, это все популизм. Ну давайте, вот знаете, куча мы вот рабочих групп, которые пытались создаться, и вы там что-то собирались, и так сказали, да, классно, пообсуждали, там создали какие-то концепции, тексты, и все. А может все-таки дать задачу, что там стратегически я там сделаю то-то-то. Есть, прошел неделя, месяц, улучшение есть, поздравляю, продолжаем. Если нет, зачем это продолжать делать? Воля не считается врожденным качеством, а рассматривается как качество, становление которого происходит на основе личного выбора человека. Помните, славянская основная традиция, она очень простая. Первое. Расчищай душу и развивай дух. Это и есть те волевые качества. Поэтому мы переходим к пониманию. Когда можно объединиться только с теми людьми, которые реально хотят следующее иметь профессиональные качества. Или в зародыше имеют качества нравственные, как подбирали учеников. Они понимали, что есть вербальная составляющая. Это отвечает за умение понимать смысл информации. То есть если человек четко понимает вообще, что он хочет. Числовая информация. Уметь быстро решать в уме арифметические примеры. Учите буквицу, научитесь этому делать. Какие проблемы? Там числобог там очень хорошо об этом рассказывает, харийская арифметика и там другие направления, которые можно изучать. Тригонометрическое умение мыслить, видеть в двух-трех измерениях, а отлично образное мышление, сакральная геометрия, это та же наша пудевая система, которая помогает, просто изучая проекцию своего тела, понимать более другими концепциями. Визуальное внимание к деталям. Ну, помните, да, игра 10 отличий, но старайтесь анализировать. Корректорское, умение быстро откорректировать свои слова. Представляете, сколько вы сейчас качеств можете просто уже с сегодняшнего дня начинать развивать, для того, чтобы потом найти таких же здравомыслящих людей и построить здравомыслящее общество. Координационное, уметь оперативно координировать мелкую и крупную моторику рук, ног, а также подать моторной хорошей координации. Для меня было удивительный момент, оказывается, что наши предки, допустим, богатыри, одним из невероятных вещей, богатыри должны были не просто там что-то убивать кого-то, условно калечить или там защищать, они умели играть на гуслях, они умели играть в шахматы. Представляете? И это важно, эти моторики нужно развивать. Представляете, что такое играть на музыкальном инструменте? Я не думаю, что большинство здесь присутствующих умеет играть на музыкальном инструменте. Так еще не повод попробовать. Зрительное умение согласовывать направленные взгляды, движение в рук, ног. И это касается работы видения тонкоматериальных сфер. Насколько готовы вы видеть и синхронизировать, и двигаться в этом пространстве. Сравнивающее воспринимается к цвету и ее оттенкам, умение видеть и отличать. Ну и обучаемость, умение схватывать смыслом, способность рассуждения и умение делать верные выводы. То есть, понятное дело, что когда человек понимает эти все вещи, естественно, у него выходит финал. Нравственное качество. Имеется система внутренних ценностей человека, обуславливая его поведенческому реагированию. То есть, отношение к социальному окружению, близким лицам и так далее. То есть, тот человек, который мы называем это мировосприятием. И система внутренних норм человека вырабатывается вследствие воздействия множества факторов. Конечно, она влияет. Семейное взаимодействие, личностный опыт, общество. Но если вы хотите взрастить нравственность, и понятно, что она бывает и гуманистическая, религиозная, там, планетическая, национальная, нужно формировать ценности. ценности на основе тех знаний, которые были заложены нашими предками. Да кто вам мешает их изучать? Если вы не знаете, как изучать, так объединяйтесь с тех, кто знает, вместе соединитесь хотя бы на этих знаниях. Определяйте моральные нормы, знания, нормы тех людей, у которых есть эти моральные нормы и реакции. И работайте по вот этим маленьким крохам. То есть усвояйте нормы маленькие и постарайтесь понять и создать, что вот эти вот нормы качества личности, они формируют следующее. Человеколюбие, бескорыстная помощь, верность, и это очень важно, уважение, бескорыстие, духовность. И, конечно, у вас тогда появятся и ваши профессиональные навыки, о которых мы говорили, без которых ну никак. И когда мы эти вещи понимаем, мы понимаем, что развитие самоконтроля в устойчивом стремлении обучаться в наше время – это наибольший результативный прием для выравнивания и построения здравомыслящего общества. И это можно сделать только при понимании следующего. Когда у вас лично сами себе задайте вопрос и тому человеку, с кем вы общаетесь, чтобы построить с ним взаимоотношения, чтобы определить его качество, чтобы понять, взаимодействует он или нет с вами, у него есть те цели или ценности, вы готовы с ним взращивать, или спросите у него, как он взрастил это качество, задайте ему вопрос, какие у него есть нравственные качества, какие у него есть нравственные ценности, какой вообще у него идеал общества, жизни, какие у него есть идеальные нравственные принципы, как он хочет жить. Какое у него моральное понятие и моральные нормы? Что в нем понимание? Ну и естественно, если им движет нравственный выбор, он четко понимает и нравственное поведение. А это вполне понятные вещи. То есть есть мотив, намерение, постановка цели, выбор средств и принятие решения. Человек делает поступок, есть последствия, есть оценка. Ну и естественно, внутренняя самооценка, совесть и внешняя самооценка, общественное мнение. Если все эти вещи срослись, и вы с человеком пообщались, и вместе он сделал поступок, который характеризирует способность человека к сознательной постановке цели, он вам объяснил, какая его цель жизни, и она вам резонирует с вами. У вас выбор, соответствующие средства и самостоятельные действия. Кстати, ну, причем цель может быть одна, а вот средства ее достижения разные. И вы можете помочь достичь этому человеку, он думает по одному, а тут бац, появились вы, и вы ему уже помогаете реализовать эту цель по-другому. Возможно быть добродетельным в душе, но лживым и циничным в поведении. Именно поступки показывают, какой человек на самом деле. Любой поступок должен рассматриваться в совокупности его мотивом, а также последствиям. Поэтому мой сегодняшний посыл, чтобы перейти к ответам на вопросы, такой. Нравственная ориентация личности и для того, чтобы выработать качество привычки и взаимодействия в обществе по конам нашим, которые заложены у нас генетически, связано с приобщением к высшим ценностям. Хочешь быть Богом, Творцом, Абсолютом, Родом, будь им, обеспечивающий переход к объективной ценностной системе, к субъективной, и включением индивида в разностороннее отношение на том уровне, который вы хотите начать взаимоотношения, которое определяет содержание его позиции и, ну, следственно, нравственное самоопределение. И вот это, кстати, поможет вам вот эти описания способностей, которые я говорил, неразрывно взаимосвязаны с такими личностными параметрами, которые мы хотим построить, развить, а как следствие вспомнить свое предназначение, соединиться с родом, отработать карму, стать самодостаточными, благостными, открыть мировоззрение как ответственность, которая подразумевает стремление человека к реализации собственной трудовой деятельности, ну и вообще принесение максимального блага для этого воплощения. Безответственный человек будет халатно относиться к своим обязанностям. Поэтому надо четко понять, только ответственные люди смогут построить общество. Если вы видите человека ответственных во всех деяниях, то тогда это тот человек, он не может быть социальным паразитом. Он не может быть здравомыслящим. И если вы хоть в чем-то не ответственны, безответственны, работайте над собой, выполняйте свои женские функции, если вы женщина, мужские функции, если вы мужчина, выполняйте функции семьи, выполняйте функции вашей специализации, выполняйте функции вашей совести, вашей души. И тогда проблем и не в обществе не будет. Если вы говорите, а у вас есть еще над чем работать, то когда вы объединитесь, опять же будет хаос и балаган, до которого мы докатились. Так давайте все-таки работать над своей нравственностью. И тогда этих вопросов не будет. Когда вы каждый сможете ответить на эти вопросы, о которых я сегодня озвучил, я вам даю гарантию. У вас очень быстро откроются способности. Вы очень быстро начинаете вспоминать опыт прошлых жизней, который поможет вам активизировать навыки и будь то построить космические корабли, а научиться целить себя и другие вещи, которые были доступны нашим предкам, в том числе и сигать через пространство и мира, как это было известно, телепортация, что называется, в современном мире. И поверьте, я более чем уверен, это время придет, это неизбежно. Во славу нашего рода, да будет так. У меня все. Я поняла. Да, я благодарю тебя, Александр, за то, что ты нам сегодня поведал. Все разложил по полочкам. И заставляешь, конечно, задуматься очень серьезно и над собой, и над тем, что происходит вокруг. Вот, я думаю, что многие прислушаются к твоим словам. Дай бог, чтобы все получилось у людей, да? Главное, целеустремленность, как ты сказал, да? И да, взять ответственность на себя. Ну и нравственные ориентиры должны быть, да, у личности. Вот. Да. В общем, приобщиться к высшим ценностям, скажем так. А для этого вот очень много путей есть. Ну что ж, Александр, я предлагаю перейти ко второй части программы «Ответы на вопросы наших уважаемых слушателей». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Алексей нам прислал первый вопрос, короткий. Как все это вспомнить? Ну, что вспомнить, видимо, я не могу вообще, не буду комментировать. Вопрос. Я анекдотом отвечу, потому что в древности, вы знаете, один был элемент прохождения ведической традиции познания, это называется скоморошество, когда юмором можно было повышать уровень вибрации, раскрывать свои способности. Когда мужик словил золотую рыбку и говорит: «Золотая рыбка, исполни мое желание. Я хочу, чтобы у меня все было». И сидит в лодке. Золотая рыбка говорит: «Хорошо, исполнено». Сидит, ничего не поменялось. Такая же одежда, такая же лодка. Говорит: «Так, а что, ничего не поменялось?» «У тебя все было». Ну, то же самое. Как все вспомнить? Ну, так делай, работай. Задавай вопрос: зачем и почему я здесь? Работай над собой. Посмотри предыдущие эфиры. Слушай Народное славянское радио. Все сразу вспомнишь. Все пути сойдутся. Главное, задавай вопросы и идентифицируй, где ты сейчас находишься. И оно все придет. Угу. Так, второй вопрос задал Медоед Барсук. Приветствуем тебя, Медоед Барсук. Книги читабельные и аудио. Есть разница? Толк или вред? В чем разница? Благодарю. Да, это хороший вопрос. Но я скажу так. Я считаю, что если у вас образное мышление, ну, вы восстановили его максимально, изучая буквицу, то вам все равно. То есть вы слушаете, и, ну, конечно, вы можете иконически восстановить первичную связь с тем сказителем, который, ну, написал эту, точнее, книгу, и вам все равно, кто это озвучил. Потому что не всегда тот человек, который озвучивает книгу, может передать эмоциональный настрой точно, или как-то состояние, или еще что-то. Ну, это один вариант. Второй вариант. Возможно, у кого-то есть разные типы там, аудиалы, визуалы, кинестеты. И, конечно же, для кого-то та или иная информация, она эффективнее или неэффективнее. Тут надо просто понимать, что вы все равно считываете информацию. И если вы научитесь считывать, вам все равно, какой метод вы будете использовать. Ваша задача просто научиться этому. Да, кому-то, конечно же, насколько, если человек может сконцентрироваться, начальный старт, как говорится, считывание информации аудиальный лучше, а там визуальный хуже или наоборот. Ну, там, допустим, визуально он читает, его там внешний мир отвлекает. Поэтому тут надо понять, что мы должны стремиться к образному мышлению, и потом этот вопрос сам собой отпадет. Но на первом этапе идентифицировать, какие у вас качества лучше развиты. Вы аудиал или визуал? А дальше уже потом развивать. Опять же, помните, в буквице есть элемент двукорядия, когда вы пытаетесь читать слева направо и справа налево. Потому что когда слева направо мы читаем, это земной посыл к абсолюту, а справа налево абсолюта к нам. Соответственно, мы объемно начинаем воспринимать эту информацию. И когда вы будете слушать или читать, у вас получится более обширное понимание, чем ту информацию, которую мы слушаем или читаем линейно. Поэтому старайтесь не привязываться к такому, знаете, 3D-шному вопросу нашей реальности, какой лучше или хуже. Опять же, добро и зло. Нету ни добра, ни зла. Помните четвертое противоречие, которое говорил? Есть просто какие-то крайности, которые есть. Для каждого по-разному. Кому-то одно хорошо, для другого другое. Благодарю. Медоед Барсук задает несколько вопросов. Зачитываю следующий. Вы сказали, что человек должен быть стабилен в своем состоянии и принципах, и не сыпаться. Это сродни поговорке «постоянство – признак мастерства». Благодарю. Ну, честно, я лично не помню ни одной былины или сказания, что какой-нибудь Илья Муромец рыдал в истерике от депрессии и написали бы: Илья Муромец страдает от депрессии, натачивая свой меч-кладенец. Ну, не было такого. Поэтому, естественно, его профессионализм и его нравственное качество позволяли удерживать его эмоциональное состояние. Потому что многие не понимают, что у него там личная жизнь была, и то, что он жил там по очень много лет и веков, то не знают, они жили там и по 900 и более лет. Поэтому вы поймите правильно, они тоже живые люди, и они тоже испытывали эмоции и так далее. Но их нравственность, высокопрофессиональное качество и дисциплина, несмотря на какие-то обстоятельства, помогала удерживать их устойчивость сознания. Безусловно, это очень важно, профессионализм. Так, все, Александр, да, на этот вопрос? Да. Следующий вопрос также задает Медоед Барсук. Сейчас говорят чуть иначе. О человеке складывают мнение не по делам его, а по результатам дел. Что думаете по этому поводу? Знаете, есть такое классное слово. Это не игра слов, это игра смыслов. Смотря, что вы подразумеваете под результатом дел. Если это дело... Это очень часто вот такой пример. Вот человек написал книгу. Он говорит: я там молодец, написал книгу. Или там 500 книг, или там монографий, статей, фильмов, роликов, там 100 тысяч подписчиков в YouTube или там где там на ВКонтакте или каких-нибудь других социальных сетях. А какой смысл? То есть это изменило ли людей, улучшило ли качество жизни, получило ли эволюцию, отдачу, развитие, твое личное и других? Если да, то хорошо. А если это просто там какие-то цифры, которым ты там гордишься и развиваешь свою духовную гордыню, тогда зачем? Тоже надо просто понять, что кто является критерием. То есть критерием тот, который оценивает. А опять же, это дуальность, это разделение. Нам не надо разделять, нам нужно соединять и расширять. Но, естественно, нужно взаимодействовать с теми людьми, которые понимают, что они делают и куда они идут. Если человек не понимает, он еще в процессе становления себя и понимания. Возможно, он еще не понимает своих критериев и результатов. Ему нужно учиться. Нормально, ничего, пусть учится. У каждого есть свой темп, скорость и время. Поэтому надо закладывать смысл. Вот результат для кого-то он какой. И у человека есть какой-то результат. Как это? Я там, допустим, скажу. Вот у меня там результат в целительстве или еще в чем-то. И человек говорит: о, класс. А другой говорит: а мне-то что? Мне-то что, не исцелили или там... мою родню, так мне какая разница? Для кого этот результат? То есть я тут нахожусь, а вы там за 1000 километров. А смысл? То есть тут надо просто это тоже понять, что понятие результативности – это очень субъективно. Нужно понять общий результат. И когда мы будем работать над пониманием общности, мы уже не будем привязывать результат как применимо к себе. Это позиция эго. А мы будем воспринимать результат общий, как коллективный, потому что у нас есть общая цель и ценность. А это можно только тогда, когда мы будем думать в концепции здравомыслящего общества в целом, а не разрезненное, как нам это навязали. И поэтому даже вот в таких мелочах мы уже начинаем разделять. Ну, там, ты хороший, я плохой. Ты там, не знаю, родновер, старовер, глинх или кто угодно. Да какая, ну, можно, конечно, там заморачиваться в этих нюансах, но давайте как-то разбираться на теме все-таки личных качеств и уважать индивидуальные особенности, но при этом формировать целое. Так, следующий вопрос также от Медоеда Барсука. Читал буквицу 40 по 40, но вот вопрос, не всегда осознанно, иногда уставший с работы поздно ночью и на автомате. А как надо? Пару слов. Благодарю. Ну, я рекомендовал вот в своих эфирах 49-49, а не 40 по 40. Но я скажу так, вот это то, что я провожу трансформационные игры по буквице, уже более 500 провел игр. И даже если люди вот вообще не понимают, что такое буквица, вот просто впервые там он увидел, он там почитал, послушал, он такой думает, вау, я вот честно могу... Я на всех уровнях сказать, происходит исцеление, оздоровление, биополе, аура, улучшение, восстановление родовой системы, соединение и гармонизация на уровне жизни, на уровне рода, на уровне прошлых жизней. Я не могу сказать, что даже если вы читаете неосознанно, это там плохо или вред. Я вопрос в том, что какое качественное состояние мы хотим достичь. Ну, то есть, если ты читаешь неосознанно, то ты получаешь, что посеешь, что и пожинаешь. То есть, будет результат, но он будет там, на какой-то новый качественный уровень, ты там не перейдешь. Ну, может, очистится организм, выровняется поле, осознается. Может, у тебя появляются какие-то многомерные вопросы. Но если ты там читаешь качественно, у тебя появляется понимание скрытых смыслов буквицы, тайных смыслов буквицы. У тебя появляется понимание видеть образы, объемы, диагонали, горизонтали. Ты начинаешь видеть руны, ты начинаешь видеть там, не знаю, звуки, световые коды. То есть не просто голографическое восприятие вот этих вот структур буквицы, а начинаешь понимать, как они формируются там. И, ну, вообще много чего, всяких интересных моментов, которые я, допустим, по себе по изучению буквицы каждый день, когда я там читаю каждый день по 49 раз буквицу, просто начитываю разочек, проматываю, смотрю, задаю вопросы буквицы, стараюсь ее там всячески видеть слов, пытаться формировать какие-то смыслы и расшифровывать их, то однозначно оно приходит. И даже если это неосознанно, мы же понимаем, что мы можем вначале посеять зернышки, они потом прорастут. Ты главное просто делай, сам для себя фиксируй результат. Критерием успешности может быть там даже не я, а ты. То есть ты можешь сравнивать себя только сам с собой с вчера. То есть если ты вырос хотя бы хоть на чуть-чуть вчера, то да, есть результат, даже если ты прочитал неосознанно. А если, ну, нету, что ты там вчера, что 50 дней назад или когда угодно, ну тогда смысл читать. То есть мы не читаем текст, нам наша задача восстановить. Безусловно, даже если буквица восстановила нам тонкоматериальные уровни, если у нас мы еще цепляемся по инерции за ложную идентичность, буквица говорит, давай сейчас уже новое мировоззрение, вот я уже... посыл, и тебя там пространство выталкивает от токсичных людей, от поведения, от каких-то вредных привычек. А вы говорите, да, это круто, ну и идете там в общество, в которых там это все нет, и снова обваливаетесь, уставшие, приходите, и снова пытаетесь выныривать. И вы помните то, что я говорил, два шага вперед, один шаг назад. А можно же наоборот, два шага, один шаг вперед и два назад. То есть надо понимать, на всех уровнях ли это вы воспринимаете или нет. Поэтому смотрите за подсказками, которые дает вам та же буквица, и вы увидите обратную связь от мира, от пространства в виде результата. Если есть, то, пожалуйста, продолжайте. Это, кстати, и есть та часть качеств, о которых мы сегодня говорили. То есть это поможет вам и поработать и с целеполаганием, и с идеологией, и с мотивацией, и с волевыми качествами. Даже если это будет неосознанно, либо вы пересмотрите ваши цели, поймете, насколько вам важно быть уставшим, или, может быть, все-таки выстроить цели, чтобы вы приходили не уставшим и отнеслись хотя бы час к той же, допустим, у вас это буквица, у кого-то там, не знаю, играние на балалайке, то это поможет вам выйти на тот уровень, который важен. А то, что менее важно, не будет вас так сильно убивать, которое, даже если это ваша часть предназначения, тяжело трудиться на работе, и вы там условно в варне тружеников. Ничего постыдного в этом нету. Но вы должны понять, что ваша цель все равно должна быть достойная. А очень часто многие люди, типа я читаю буквицу, чтобы там что-то было круто или быть в тренде. Ну, старайтесь все-таки работать внутри, изнутри, что для вас важнее. А уже потом все остальное, то, что вам, ну, пока что временно, вы выполняете какие-то кармические или там социальные контракты, родовые, это уже вторичное. Старайтесь работать от своего предназначения. Помните, да, лучше выполнить свой долг, хоть и плохо, но самолично, чем чужой долг, но сверхотлично. Работайте в этом концепции ключей. Благодарю. Угу. Так, еще один вопрос задает Медоед Барсук. С людьми хорошими, светлыми, принципиальными и вроде осознанными случаются плохие вещи. Что это значит? Они лукавят? Ну, опять же, тут надо индивидуально помнить, что у нас карма формируется 33% ваша личная карма, 33% карма рода, 33% карма прошлых жизней. Может быть, настала временная линия, в которой человек не прошел карму, ну, там, с прошлого, в то время, когда у него там был такой же возраст, и он там что-то сделал плохое. Он либо не отработал, либо для него это как пройденный урок. То есть, если бы он смотрел на подсказки через общество, через предыдущие или через посланников, через высшие силы, род, который чуть раньше ему диктовал, вот будет вот так. А человек, ну, там, условно, был занят или был слишком вовлечен в какие-то ситуации, то это все равно урок роста. Надо понять, что это урок роста. Надо просто проидентифицировать, на каком уровне это урок. Это его личный косяк, это косяк рода или косяк его прошлых жизней. И когда человек понимает, для чего ему этот урок, то пожалуйста. Да, очень редко бывает, что высокоразвитые люди, которые проработали свои прошлые жизни, проработали там родовую карму, и это проработали себя, это единицы на планете Земля, то они уже прорабатывают опыты трудностей коллективного сознания человечества. Но это их осознанные выборы, это единицы. Даже не сотни, не даже не тысячи. Поэтому не будем их обсуждать и будем относиться к вопросу диагностики, проводить индивидуально. Я уже рассказывал очень много методов. У меня на моем канале более 450 роликов, более 144 различных медитативных, молитвенных, индивидуальных, диагностических, энергетических техник, которые позволяют вам помочь понять, где вы там накосячили, из-за чего та или иная ситуация произошла. Благодарю. Следующий вопрос задает Анатолий Подкова. Посмотрел несколько эфиров по буквице. Вроде что-то понятно, но размыто из-за мнения того, кто рассказывает о ней. Подскажите ваше мнение, как эффективно начать изучать буквицу? Видишь, Александр, опять про буквицу спрашивают. Ну, я скажу так, вот честно, я занимаюсь и стараюсь, и я лично переслушал и всех сказителей, и все книги, которые вот я нашел в интернете. Ну, может, не все, но те, которые продаются. Может, там где-то какие-то скрытые есть, которые там мне попались. Я понял, безусловно, основы знаний помогают. Вот я знаю, что эта информация там запрещенная, но тем не менее, я считаю, что Асгардское духовное училище в свое время сделало невероятную информацию. Это так, просто в виде информации, не рекомендации, чтобы там ни на кого не навлиять, не навредить. В том числе, ну, Ивашка дает великолепную информацию. Великолепно дает информацию Иван Царевич. Великолепную дает информацию Станислав Жаров. Проект с буквицей. Ну, это основы. У него просто невероятные книги, которые есть. Изучайте, там есть основа, от чего оттолкнуться. Но если вы хотите свой изыскательный опыт, знаете, есть два метода для того, чтобы чему-то научиться. Один метод – найдите мастера. Второй метод – научите того человека, который не знает или не разбирается. То есть вы сами становитесь мастером, вы сами пытаетесь учить, считать, копать, и тогда вы становитесь тем, кем вы хотите быть. Это тяжело, сложно, но тем не менее. Самый простой метод, ну вот как я проходил, у меня не было мастера по буквице. Я просто брал читал, смотрел 49 раз по 49 дней, и она мне вскрывалась, вспомнилась, потом мне вспомнились прошлые жизни, потом я вспомнил, как я учил ту буквицу, и потом я только понял, что я там где-то какие-то вещи там неправильно делал и начал корректировать тот путь. Но это же мое познание, и мне это было интересно. Я признаю, потому что я понимал, что я каких-то уровней не знаю, а уровней там много. Там столько уровней, это бесконечно. В каждой буквице еще 49 значений, и там 49, и там 49. Поэтому, ну, посмотрите мои эфиры, мой опыт, который я делюсь. Я не говорю, что он эталонный, ни в коем случае. Кто-то там, Василиса, она может рассказать о буквице. Посмотрите на Народном славянском радио, у нее сколько, у нее подход к детскому обучению. Это совсем другой подход, который классный. Ребята, он формат такой классный делает. Юра на канале «Осознанка», замечательный канал. Прекрасные простые истины, которые делают. Но это один взгляд на буквицу. Есть еще тысячи других направлений, которые можно делать. Там ребята, Аристарх ведет, рассказывает о буквице. Там, ну, то есть, понимаете, вы можете комбинировать и выйти на этот, а можете выработать собственную концепцию, которая есть. А можете просить, и вам вообще там или учителя найдут, или еще чего-то. То есть вы выберите то, что вам резонирует по душе и по духу. Я более чем уверен, ваша душа и ваш род либо отправят кому-то, либо дадут ответы. Слава Богу, сейчас появляется очень много информации об этом, и вы можете, ну, есть чего выбирать. Когда я там учил буквицу, этого вообще всего не было, и мне пришлось узнать о буквице от маленького листочка, и все. И я эти все вещи там только через несколько лет узнал, что есть какие-то ребята, которые пишут какие-то книги, есть какое-то Асгардское духовное училище, еще что-то такое. Ну, поэтому смотрите сами, как вам удобно. И я уверен, вы найдете ответ на этот вопрос. Так, совершенно верно. Анатолий Подкова еще один вопрос задает. А ваша игра «Творцы мироздания» работает? Знаков препинания нет, поэтому здесь игра именно, да, «Творцы мироздания»? Да, я вот сейчас сделал, на сегодняшний день я разработал своих 4 авторские игры «Творцы мироздания», я их запатентировал. Я сейчас хочу напечатать, сделать именно пробные физические, то есть онлайн-то можно, я потом рассчитываю компьютерные игры сделать. «Творцы мироздания» печатную версию в виде, ну, чтобы там доставить. Ну вот пока прорабатываю, потому что с доставкой сейчас очень тяжело, и поэтому я, скорее всего, буду думать печатать в каждой там стране, регионе, ну отдельно в какой-то локальной типографии, чтобы там уже было распространение, потому что я понял, что доставка сейчас это очень тяжело. Но я не могу вам прямо там сказать, как, когда ее можно лицезреть, но однозначно в ближайшие месяцы, это однозначно. Но вот прямо сейчас все готово, только вот на вопросы там типографского и там ресурсных вопросов. В том числе другие игры, которые я разработал, это «Обратный синтез», игра, которая помогает, кстати, основана на тех же истинных там принципах буквицы, которая помогает видеть принятие своих решений в нестандартных ситуациях на всех жизненных направлениях, ну, по всем сферам. То есть вы можете продиагностировать себя и найти и увидеть те грани и те ошибки, которые вы делали или делаете, или будете делать. И вторая игра «Алгоритмы хаоса» — это моделирование вашего поведения во всех видах хаотических ситуаций в мире, которые могут быть. Я их смоделировал, синтезировал для того, чтобы вы выработали устойчивое понятие характера и понимание, ну и проработали свои страхи, если у вас там есть страхи того или иного. Поэтому эти игры, они тоже есть, они есть онлайн, и их можно всячески, ну, взаимодействовать, играть, пробовать. Поэтому кому интересно, пишите. С радостью более детальную информацию предоставлю. Благодарю. Хорошо. Так, Инга Михнюк задает вопрос. Александр, как научиться меньше спать, чтобы высвободить время на изучение и на новые привычки? Я вам сейчас скажу вещь, которая вас немножко удивит. Если вы будете практиковать осознанное сновидение, то вы можете в одном сне и по 2 недели находиться, и там осознанные привычки во сне культивировать, потом просыпаться и эти вещи делать. Я об этом рассказывал в эфир по осознанным сновидениям. Посмотрите на Народном славянском радио. У меня эфир на YouTube. Эти вещи можно, поэтому не обязательно меньше спать. А можно вообще подойти по другому вопросу. может просто вспомнить родовую память свою, и у вас откроются все те наработки, которые вы нарабатывали ранее, и вам не надо снова проходить целый путь целого воплощения. Поэтому тут вопрос такой, я вам отвечу той концепцией, которую я понял. Выйдите на уровень своего предназначения, выйдите на уровень своего непосредственно золотого пути, и у вас все вскроется. А это именно слышать свою душу, поступать по совести и жить в благости. И вас выведет, и у вас раскроются и привычки, и энергия будет. И вы будете и посещать места силы, праздновать святодни, народные праздники. Вы уберете вещи, которые забирают у вас энергию. Вы наработаете качества, которые нарабатывают вам энергию. Ну, то есть банальные такие простые вещи вам... Будет приходить сила, потому что вы не будете общаться с токсичными людьми, у вас будет правильное питание, правильное мышление, чистая вода. Естественно, вы будете формировать окружение, которое вас будет поддерживать, у вас будут мечты, цели, стремления. И, естественно, это вам будет давать кучу энергии, которая, если хотите, вы будете заряжены изучать. И даже если это у вас будет мало часов на сон, и если вы, к сожалению, не научились еще управлять осознанными сновидениями, то, по крайней мере, у вас будет хватать энергии для реализации наработки навыка изучения, иностранного языка, или, вышивать крестиком, или какую-нибудь там третьяковскую роспись делать, или пысынки, или мотанки, или фенечки, или что угодно делать, однозначно вы этому научитесь. Вопрос просто вашей энергии. Повышайте энергию, убирайте то, что забирает у вас энергию, и у вас все получится. Хорошо, да, я думаю, что этот вопрос волнует многим, потому что времени сейчас не хватает у меня, во всяком случае, точно. Так, еще один вопрос задает Медоед Барсук. Согласны ли вы с мнением, если нельзя, но очень хочется, то можно? Благодарю. Ну, в славянской системе мне очень нравится, когда наши предки не говорили. Конечно, основные истины, если нужно, то ты можешь нарушить, но... Нужно всегда нести ответственность. Понятие «очень хочется», вот мне очень условно хочется там чужую жену, так что мне можно? Вот в такой концепции как это воспринимать? Это паразитический подход. И нужно понимать, что за все нужно нести ответственность. И вы ответственны последствия, и потом какие законы рита, как вы нарушаете и так далее. То есть надо понимать в понятии, очень хочется чего? Если мы говорим о мороженом, это одно. Если мы говорим о чужой жене, это другое. То есть надо просто понимать, что. Если это разовая акция, вы там раз мороженое съели, вы же там условно вы на диете, неважно, то, может быть, это не сильно повредит вам, вы получите эмоции. Если вам очень хочется, но можно каждый день, и вы едите сладкое, то потом вы получаете последствия в виде всего остального вышеперечисленного. Поэтому давайте не будем опять же переходить в крайность, дуальность, диаболическое наше восприятие мира, а давайте будем смотреть уже тогда более конкретики, то есть и не вырывать древние славянские пословицы из контекста, а в понимании того, в каком контексте они использовались. И от этого надо отталкиваться, потому что контексты бывают разные. Не говоря уже о том, что в древнеславянской буквице есть микромир, макромир, есть уровни, я уже говорил, и уровни совсем других параметров, которые заложены в самой буквице. Поэтому, потому что в буквице это боги, которые являются проводниками вот этих энергий, проводниками всего нашего мироздания. И когда вы понимаете эту пословицу, надо понять, на каком уровне вы ее хотите воспринимать. Но тут либо мы должны синхронизироваться на уровне, и все наши слушатели должны синхронизироваться более, либо конкретизировать, либо формировать более четкий образ, в каком контексте можно, или какой пример. Либо просто исключить, чтобы не смущать всех остальных, что с сегодняшнего дня все сейчас, так это же Александр Жирков сказал, можно, уже можно. Все, и начнется. То есть надо просто понимать вот эти концепции образов, чтобы они не превращались в словоблудие. Знаете, мне очень нравится, было такое классное слово у нас вот в украинском языке, там в белорусском есть «дие-слово». У нас просто это воспринимается как часть орфографии, но на самом деле «дие-слово» — это слово, которое действует. То есть нужно 10 раз подумать перед тем, как что-то сказать. Это и есть дееслово, потому что оно сказало и материализировалось. Поэтому, когда мы вот так вот можем похихикать и раскидаться, оно может так проявиться потом в виде кармы, что вы можете даже 10 раз подумать, зачем вы это говорили. Поэтому настоятельно рекомендую всем слушателям 10 раз подумайте перед тем, как даже сказать какую-нибудь глупость. Потому что потом она может проявиться. Или сказали, осознали, отменяете эти словомысли, чтобы они потом не проявились в пространстве, или не занизили ваши вибрации, или не пробили ваше, или чье-то поле. Имейте в виду, что это тоже карма, нести надо за это всю ответственность. Ясно. Так, еще один вопрос от Медоеда Барсука. Получается, у всех людей для создания прекрасного мира должен сложиться единый образ на всех, 3 вопросительных знака. Просто все люди разные, и правда у каждого своя. Благодарю. Ну, мне очень нравится пример пазла. Ну, вот мы ж все, я думаю, в детстве играли, или может у кого-то сейчас дети и играют сейчас в пазлы. Ну, вот есть отдельный маленький пазлик. Он просто уникальный. И мы же не вбиваем этот пазлик там, где он не вбивается, правда? Мы его просто ждем, пока не найдется другой пазлик, где его можно соединить. Если он не нашелся, мы его просто ждем в сторонке. И он себе отдельно в сторонке выполняет свою функцию. Поэтому однозначно такое выражение «где родился, там и пригодился». То есть выполняйте на том месте, где вы есть, и будь что будет, выступая по совести, изучая законы наших мироздания, послания наших предков, и я вам даю гарантию, вы точно встроитесь, и единая система человечества соединится. То есть, опять же, мы же не забываем, что есть единый план Абсолюта, есть единый план рода, есть единый план вообще нашей Земли в целом. То поэтому тут надо доверять пространству, и надо понимать, что есть еще высшие уровни. Безусловно, мы своими деяниями строим тонкий план, в том числе. Но нужно понимать, что это должна быть коллективная работа на всех уровнях. И, конечно же, мы сонастроимся, даже хоть мы все разные, но пазлик-то в конце картинку мы собираем, и вроде такие все они, эти разные пазлики, которые мы вначале хотели вдолбить, этот пазлик, который не влазил. Ну, наверное, каждый хоть один разок такое пробовал. Вставить пазлик, а потом понять, что он не подходит, и просто его вынуть и сказать, ну, не подходит, и искать другой пазлик. 100% это делали. А потом сошлась картинка, и мы такие радостные. Ой, класс, вот подошло. Но мы же уже не вспоминаем в этот момент, что мы пробовали пазлик тот ставить, куда он не вставлялся. Правда? Мы уже просто приняли это. Поэтому доверьтесь и работайте по совести, чувствуйте отклик, что вы идете правильно. И вас выведут по золотому пути. Конечно, можно по-долгому идти. Но если вы будете задавать, работать, целеустремленно трудиться, то однозначно у вас все получится. Все зависит от того, просите и дадут вам, стучите и откроют, все просто. Медоед Барсук написал реплику. Теперь эта буквица звучит в голове, как ритм отбивается и на тренировках, и во время труда. Благодарю. Отработаю теперь 49 по 49. Да, однозначно. Я скажу так, когда вы начнете взаимодействовать с буквицей, у вас будет звук хлопка одной ладони, вы начнете, как говорил Оша, вы начнете слышать пространство растений, камней, вы начнете видеть, вот когда человек говорит слово, и начинается энергия радуги прямо идти, вот это их переливание смыслов. Если хотите, сонастройтесь, видите мир рун, мир цифр. Это очень невероятное пространство, вы просто должны понять, чего вы хотите, готовы ли допустить. Понятное дело, грань тонкая между шизофренией, и когда вы нестабильны, и ваше сознание не статично, и вы готовы познать мир в более расширенном понимании. И можете оперировать, потому что у вас есть цель, ценности, идеология, мировосприятие. То тогда вы, конечно же, не попадете. Потому что надо не забывать, что у нас буквица имеет дуальные, как положительные, так и отрицательные стороны каждой буквицы. И есть теневые аспекты, которые нам нужно изучать. Но это же все грани одного целого. И когда мы видим в едином всем, то тогда у нас появляется невероятная картина мира. Я даю всем большую, огромную рекомендацию. Изучайте буквицу, читайте буквицу. Даже если ничего не понятно, хотя бы просто начните самый простой индикатор – ваше имя. Разбирайте ваше имя по буквице. Если вы просто 40 раз повторите свое имя, вы как, знаете, ключ от зажигания к машине, хоп, и она завелась. У вас включится вот эта система, которая с обычного пользователя перейдет хотя бы в более продвинутый пользователь, и вы начнете, ну, мотивация какая-то включится, не знаю, подсказка с прошлой жизни вы там себе заложили, и когда ты сам себе вспомнишь, то тогда ты там вспомнишь какие-то навыки, и вам что-то будет лучше получаться. Ну, у каждого свои особенности взаимодействия с собой из прошлых воплощений. Поэтому однозначно у каждого свои есть причуды. Я неоднократно, когда там занимаюсь, помогаю разобраться с этим людям, открыть взаимодействие с собой, нахожу всегда, что наша душа перед воплощением, она сигнализирует и синхронизирует все наши синхронные моменты, вот эти точки узловые, которые мы называем уроки, эти прохождения процессов, но однозначно буквица помогает понять и разобраться в любых вопросах жизни. И самое главное, улучшить жизнь на всех уровнях. Поэтому настоятельно рекомендую от малого до велика. Угу. Хорошо. Иван задает вопрос. Возможно познать свое предназначение самому, без помощи? Да, конечно. Безусловно. Ну, вообще, можно никуда не делать. Ну, как вот люди там, не знаю, в лесу находились. Вы смотрите в пространство, изучаете оконы Вселенной, они в пространстве, где угодно. Хоть в лесу, хоть на улице, хоть где. Вы просто изучаете. Ну, конечно, в природе быстрее это произойдет. Или взаимодействие. Задаешь вопрос, зачем и почему мне это надо? И ты начинаешь изучать, смотреть, фиксировать, эволюционировать. Есть улучшение, есть осознание. Получай информацию, соединяй, улучшай, накапливай критические осознания и переводи в качественное понимание. Улучшай, улучшай, улучшай их, и ты постоянно будешь расти. Ну, вариантов очень много. Либо ты попадешь в пространство, твои изыскания приведут тебе к осознаниям, к открытиям, а они уже тебя приведут и к прошлым жизням, и к сознаниям себя, и к миссии, ко всему. Просто однозначно, если ты все равно задаешь вопрос, ты все равно попадешь. Смотри на подсказки, на отклик своего высшего я, твоего разума, твоего сознания со всем тем, то, что ты запрашиваешь. Ты получишь ответы. Угу. Следующий вопрос задает Алексей Чугаев. Ты сказал, что за каждое слово человек несет кармическую ответственность. Принято. Тогда что ты скажешь о политиках, политологах, журналистах и так далее? Это я сейчас всех посмешу немножко. Ну, я, знаете, когда я начал видеть существ, мне было первое, ну, знаете, одно дело стрёмные существа, одно дело, а другое дело, ну, есть же хорошие. Я познакомился с домовым. Когда я начал общаться со своим домовым, он мне показал очень много, мы беседовали, и он рассказал о мировоззрении их, о концепции, как они живут, показал мир. Очень красиво, прикольно, кстати, это вообще можно книги целые писать. Ну, я даже думаю, вообще тут по-любому надо целый даже эфир про это рассказывать. Но я спрашиваю, откуда вы вообще беретесь? Ну, кто вы такие? 30 лет и 3 года живем, мы служебные духи, те, которые не отработали полный цикл, ну, человека, то есть мы эволюционировали, но мы где-то накосячили, мы не хватаем вибрации, чтобы попасть в вот миры и чистилища, то есть миры, где мы можем пройти вот в навном мире, очиститься и перейти в, там, в другой уровень. То есть мы вот в этой буферной зоне, мы вроде бы что-то недоотработали, и поэтому нам надо 30 лет и 3 года отпахать, чтобы дальше пойти там на перевоплощение, ну и дальше уже потом идти по колесу сансары, там, и так далее, и так далее. Я говорю, а можешь как-то попроще? И человек говорит, ну я там чиновником был, и ну, у меня уже сознание немножко очистилось, но я не отношу себя как к личности того, кого и кем я был. Но я был вот этим. Если вот этим, понятно все. Ну, то есть банально, каждый вот тот, кто, он просто будет домовым, вначале он становится злыднем, он начинает тупотеть, воровать, потому что он там воровал всю жизнь, а тут ему надо помогать помои вот эти информационные там крики, стоны, вопли или ляров каких-то, или кур гонять. Естественно, ему не нравится. Потом он отслуживает, понимает, раскаивается, примиряется, выполняет задание и идет себе далее. Понятное дело, только прошу не путать домовых со служебными духами. Это есть большая разница. Если мы говорим про классического домового, то это вот такая история. Поэтому, пожалуйста, работа вот такая. За каждое слово и деяние либо он просто попадает на тонкий план, и потом в соответствующем уровне своих вибраций будет находиться на том плане Нави, где он там накосячил. И потом он будет встречать такие же сущности, сам себе добывать энергию, и потом ему будет тяжело воплотиться. Ну, то есть, либо он дает отпечаток в родовой системе, который потом нужно будет отрабатывать, что это, в принципе, тоже влияет системно. То есть, карма, она будет по-любому отработана за всю ту ложь, которая есть. И рано или поздно каждый несет ответственность как за хорошее, так и за плохое. Поэтому они сами себе роют яму, они, может, думают, что сейчас все классно будет. Потом оно же все циклично, мы же никуда не деваемся. Миллионы, миллиарды лет, это у нас так, что там 100 лет. Да, ну что, у нас тут рука в галактике 25920 лет. А ничего, что у нас сейчас уникальное время, мы закончили полный цикл вращения вокруг Вселенной, это 7 миллионов лет. Вот это как вам цикл, а? По сравнению с какими-то там 100 лет. Так что вопрос отработки, он рано или поздно всех дойдет. Как минимум, другие пойдут в более высокие уровни разумности, а кто-то останется играться в те же игры, в той же иллюзии. Ну, это надоедает для развития. Ну, пока ты не наигрался, ты переход в новый класс не пойдешь. Вот и все. Вот так, вот так. Что задумайтесь, дорогие мои, что вы говорите, да, и кому. Следующий вопрос задает Маргарита Николаевна. Александр, а правильное питание – это вегетарианство или не обязательно это? Благодарю. Ну, я ранее рассказывал в эфирах по поводу этого вопроса. Но это очень объемный такой, знаете, вопрос. Конечно, наши предки, ну, они не были, это просто там маленький промежуток времени, когда у нас были планетарные катастрофы, надо было там выживать. Естественно, это было мясоедение. Но это там вообще такой мизерный промежуток времени. У нас всегда было фрукторианство, мы ели плоды, растения. Ну, то есть это вегетарианство или сыроедение. Это, ну, такой естественный процесс. Но я ни в коем случае не поймите, что я вас сейчас всех там склоняю не есть мясо. Я уже рассказывал об этом в предыдущих эфирах. Если ваше сознание пока что не может перестроиться, и вам нужны эти вибрации вот такие. Если вы сейчас с сегодняшнего дня бить грудью, выкинете там мясо, отдадите его котикам на улице или воронам и скажете «все», то вы будете просто на тонком плане в империи других людей, потому что вам нужны эти вибрации. И вы будете паразитировать и также болеть, потому что вам не хватает этих грубых энергий, плюс ваши там гельминты и паразиты будут говорить «хочу, хочу». Ну, зачем это делать? Вам надо дойти до этого сознательно и понимать, что вам уже не нужны эти энергии, вибрации соответствующего уровня. И это есть просто потому, что пища растительного параметра, она имеет, ну, более высокую концентрацию жизненной энергии, жизненной силы, и вашему организму не надо тратить много энергии для переваривания той же кармы, потому что вы там убивали существо, оно имеет негатив. Ну, помните, я думаю, фильм «Аватар» все смотрели. Там очень хорошо, красиво показан процесс, когда охотник просит прощения у животного, и таким образом он возносит. Если вы сами убили животное, да пожалуйста, ну, потому что у вас есть взаимодействие, симбиоз определенный. А если, ну, это совсем другой процесс. Поэтому старайтесь к этим вопросам относиться, ну, не дуально, а осознанно. Если вы осознанно воспринимаете все, если вы с любовью, благостно, там сами охотник, вы словили рыбу, вы понимаете, вы с ней взаимодействуете, то для вас это может быть благостная пища. И для вас, если вы сейчас перейдете на сыроедение, которое вам не нравится, или вегетарианство, оно вам будет неблагостное на вашем уровне эволюции. Тут надо посмотреть, на каком уровне. Если вам уже комфортно, то может вы уже сейчас потихонечку будете перестраивать свое тело в кремниевую структуру и потихоньку готовиться к праноедению, открывать потоки КАБА и пускать свет, и вам вообще уже надоедает. Говорит, а что там есть эти, блин, растения? Уже надоело, я хочу просто светом. Ну, сами подумайте. Оно же у вас все растворяется на первичной материи, все равно превращается в свет. А отходы вы выкидываете физики. Но на самом деле все-то неважно. Едите вы красненький помидорчик или зелененький огурец, оно все перерабатывается в свет. Поэтому по факту можно этот процесс, ну, не использовать. Ну, тогда зачем мы едим? Да очень просто. Мы хотим накопить эти материи, вкусовые качества, переживания. Нам это надо. Это, кстати, тоже проявление качеств вкуса, гурманизм. Потому что если у вас появляется эстетизм взаимодействия, это не просто там, о, там, вкушать пищу. Во-первых, насыщаться этой энергией. Во-вторых, насыщаться тонкостями. А посмотрите, вспомните элементы зодчества наших предков. Даже те картины, которые мы сейчас там лицезреем в интернете, да красотища. А это не может быть у человека, у которого плохой вкус. Если он делает, готовит хорошую пищу. Так посмотрите, сколько наших древних славянских праздников. На каждый праздник, ну, сейчас можно найти в интернете, кулинарные рецепты, которые необходимо было готовить на то или иное праздник. Вот сейчас будет Радогойщ, вот скоро праздник осеннего урожая. Там вообще, там та же брачина, все народы сходились. А если ты с большим, огромным размахом, искусством, пониманием кулинарного шедевра подходишь, то я, ну, с смелостью могу сказать, что такой человек с таким подходом может быть мастером своего дела. Потому что он не может быть в одном таком эстетичным мастером, а в другом халатным бездарым или, ну, лентяем. Нет, конечно, такое невозможно. Этот навык человек принимает. Поэтому вопрос по поводу пищи. Относитесь к этому шедеврально, с любовью, с большой огромной сонастройкой с тем, что вы едите. И тогда это вам будет полезно. Попытайтесь отнестись к этому вот с таким подходом, а не просто там, что мы едим или не едим, и скучаем там мясо, молоко там, или еще чего-то. Ну, вот так. Угу. Хорошо. Александр, это был последний вопрос из чата. И по традиции, Александр, я предлагаю тебе сказать нашим слушателям несколько добрых слов. Благодарю еще раз за то, что вы уделили время на развитие себя, своих способностей. Моя задача у вас была пробудить понимание, что нужно работать над своими индивидуальными качествами. Их очень много, но вы сами можете определить, с чего вы готовы начать. Будь то это целеустремленность, будь то целеполагание, будь то вера в себя, будь то концентрация. Ну, то есть, что хотите, трудолюбие. Но запомните, когда в душе воцарится у вас мир, тело в норе обретет здоровье. И ваша работа с качествами – это в первую очередь ваше же здоровье. Помните, что когда мы едины, мы непобедимы. Если вы будете взаимодействовать с теми людьми, которые хотят того же, то вам будет легче работать, взаимодействовать. Скажи мне, кто твой друг, я тебе скажу, кто ты. Найдите тех, у кого вы хотите учиться лучшему, и кому-то можете подарить то же, что, то, чем вы специализируетесь. Вы, когда до этого дойдете, вы поймете, что культура – это то, что объединяет людей в народ. Культ ура, то есть культ света. Поэтому постарайтесь отнестись к пониманию того, что любить – это находиться в счастье другого, свое собственное счастье. Когда вы будете любить и развивать свои качества и свои привычки, то мы понимаем, мы приходим к самому важному пониманию. Это являются люди, Бога ведают, жизнь по совести, жизнь ради друг друга, развивая и понимая, улучшая наш мир. А это невозможно без того, что вы хотите стать светом. Просто светите и подумайте, кем вы хотите быть, своей лучшей частью проявления Творца. Если вы будете думать об этом, то вы станете этим. Посвящая свою жизнь борьбе, вы всю жизнь проводите в победе. Посвящая себя в борьбе, если вы посвящаете себя победе, вы всю жизнь проводите в победах. Поэтому я вам рекомендую, правильные цели рождают правильные результаты. Я истинно вам желаю на то, что вы достигли того, чего вы хотите сами себе, вашему роду и всем людям в целом. Да будет так, слава вашим родам и предкам нашим. Благодарю тебя, Александр, за сегодняшний эфир и за ответы на вопросы. Я от всей души благодарю наших слушателей, особенно активных наших слушателей, за ваши интересные вопросы и реплики. Желаю всем здоровья, благополучия и всего самого доброго. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.